Глава 25. Как же здоровый сон делает жизнь лучше? Именно с такой мыслью я открыл глаза утром. Это чувство бодрости, прилива сил, свежести и... Хотя нет, со свежестью все-таки переборщил. Все же я спал на грязном мешке, набитом грязной соломой, да еще и в компании своих новых соседей, поросят, которым пока не придумал имена. И стоило мне только пошевелиться, как их рюшки вздохнули и тоже проснулись, после чего сразу же начали ходить по моему жилищу. Надо их выпустить. Решил я и, поднявшись, открыл дверь и вышел на улицу. Ого, все еще трудятся. Была моя первая мысль, когда увидел Алана, который вместе со своими людьми строил мой хлев. Они что, за раз его решили построить? Удивленно подумал я и помахал рукой командиру, который увидел меня, когда я вышел наружу. Он помахал мне в ответ и сразу же вернулся к работе. Я тоже решил не бездельничать, поэтому оставил Вьюгу следить за поросятами, а они ее боялись больше остальных. Вместе с Лаки и Мраком отправился на речку, где собирался искупаться, а заодно и набрать воды для поливки огорода. При этом мне даже никаких указаний братьям Белоснежной принцессы давать не нужно было. Они и так знали, что от них требуется, и сразу взяли с собой ведра. Вскоре мы были уже на речке, и, как это было и все прошлые дни, за нами увязался Черных, который прикипел к Лаки. Видимо, Вьюга для него была слишком строгой, а Мрака он, судя по всему, боялся. Ну а Лаки? За все то время, что я провел с ними, он мне показался самым веселым и беззаботным, и это мне в нем очень нравилось. Я невольно улыбнулся, наблюдая за тем, как Черных крутится вокруг пса, который получил такой же магический элемент, что и я. Правда, улыбка быстро слетела с моих губ, когда я почувствовал на себе уже привычный и знакомый мне взгляд, направленный из леса. Я тяжело вздохнул и повернулся в ту сторону. Использовать магию было опасно. Плюс вся мана мне нужна для насыщения жизнью воды, поэтому я не стал применять заклинания, чтобы понять, кто же за мной наблюдает. Рано или поздно, и так собирался узнать, кто за мной следит. Но всему, как говорится, свое время. «Идемте», — скомандовал я собакам, которые уже стояли с ведрами, полными воды. Дорога не заняла много времени, поэтому, как только вернулся к своему жилищу, сразу же начал поливать огород. Затем, пока Лаки и Мрак отправились еще за водой, разжег очаг и начал подогревать в нем остатки еды, запасы которой нужно было срочно пополнить. «Если Бернар не принесет Черных у еды, придется самому идти к нему», — подумал я, наблюдая за тем, как в котелке греется корм моим питомцам. «А еще нужна еда и для свиней». Тяжело вздохнул я, наблюдая за тем, как под присмотром Вьюги поросята копают землю в поисках чего-нибудь съестного. «Кстати, а ведь они могут искать грибы», — вспомнил я особенность свиней. «Правда, только определенные. Но чем черт не шутит? Вдруг в гибельном лесу они есть? Надо будет попробовать». Сделал себе зарубку в памяти, решив пойти на этот эксперимент, когда хрюшки подрастут и станут магическими зверями, что изрядно облегчит мне задачу, ведь они будут умнее. Когда вся еда была роздана жителям моей фермы, я заглянул в курятник. «Значит, еще подрос», — усмехнулся я, глядя на рыжего красавца, каемка перьев которого начала приобретать красный оттенок. Увидев меня, хозяин курятника важно пошел в мою сторону, после чего остановился в паре шагов и уставился мне в глаза. «Если атакует, надо будет преподать ему урок», — подумал я. И буквально в следующий момент петух издал угрожающий клёкот, а затем резко взмахнул крыльями и прыгнул в мою сторону. Ладно, придется по-плохому. Я ловко ушел в сторону от его атаки, после чего шагнул за его спину и одной рукой схватил за шею. Вторую руку упер в его спину и сильно надавил, прижимая драчуна к земле. Он попытался повернуться и клюнуть меня в лицо, но я вовремя успел перехватить его голову и остановить клюв в паре сантиметров от моего глаза. Ну а дальше все пошло именно так, как я и думал. Хозяин курятника всеми силами пытался освободиться, а я ему сделать этого не давал, пока силы не покинули его, и мой противник не сдался. Я отпустил рыжего красавца, который был мне уже выше пояса, и мы вновь встретились взглядами. «Попробуешь на меня напасть еще? Клянусь богиней, сразу же окажешься в супе», — холодным тоном произнес я, глядя в его круглые глаза, наполненные яростью. Больше, не говоря ни слова, я вышел, прихватив с собой несколько яиц, которые куры снесли за ночь. «Надо будет взять еще куриц», — сделал очередную зарубку в памяти, покидая курятник. А еще я не шутил, когда сказал магическому зверю, что он отправится в суп, если то, что произошло сегодня, повторится. Мне проще взять и вырастить нового петуха, чем каждый раз вступать в противостояние с текущим, благо живет он у меня не так долго. В любом случае, когда все жители моего небольшого хозяйства были сыты, как, впрочем, и я, задумался над тем, что делать дальше. Материалов для создания погреба у меня не было, а Алан еще не ходил к старости, чтобы передать ему мое послание. Огород был уже полит, хлев строился, и моя помощь там не нужна. Разумеется, дела всегда себе можно было придумать. Благо, когда ты занимаешься хозяйством, не бывало такого, чтобы тебе нечем заняться. Например, к моменту, когда мне приведут теленка, я мог заняться заготовкой сена, которого никогда не бывало много, и которое могло служить не только кормом, но и подстилкой для животных. Разумеется, это были два разных вида сена. Например, ту сочную траву, что я косил вчера, не стал бы использовать для подстилки, так как она была питательной, и в ней явно была частичка моей магии. Да, когда эта трава превратится в сено, маны жизни в ней практически не останется. Но даже малая часть магической энергии уже лучше, чем ее отсутствие. В любом случае, оставаться без дела я не собирался. Можно, конечно, было самому дойти до старосты и узнать, готов ли он обменять материалы на мои чудесные овощи. Но, если честно, мне не особо хотелось этого делать. Все же вести такие разговоры на своей земле мне нравилось больше. Также можно прогуляться и до Бернара с Финном, но я был уверен, что они и сами ко мне скоро зайдут. Один должен был принести еды для Черныха, ну а второй заинтересован в моих магических овощах. Хотя в них наверняка заинтересованы все, просто немногие знали об их существовании. Считай, Марте, Бернару и Фоме повезло, хотя с последним я и познакомился не при самых лучших обстоятельствах, да и потом лучше не стало. Ладно, надеюсь, далеко эта вражда не зайдет, и это в первую очередь в интересах старосты. Да, я уже не был героем и далеко заходить не собирался, но и в обиду себя давать не привык. То же самое касалось зверей на моей ферме, а в будущем и семьи. Семья. Как много смысла в этом слове. Вдруг подумал я, после чего посмотрел в сторону деревни. Возможно, и у меня когда-нибудь будет. А затем повернул голову к своему жилищу. Но не в ближайшее время. Сделал я заключение, после чего зашел внутрь своего дома и, взяв косу с вилами, вышел наружу. Ничего, всему свое время. Мысленно дал себе установку и пошел в сторону, где вчера косил траву. Вилы оставил там, где трава была уже скошена, и с косой отправился дальше. Мрак, Лаки и Черных последовали за мной, а вьюга осталось караулить поросят, да и огород в целом. «Ну что ж, начнем», — буркнул себе под нос, а затем, поудобнее перехватив косовище, принялся за работу. «Как же хорошо косить траву, а не врагов!» «Ива!» — от работы меня отвлек Алан, который шел в мою сторону. Я закончил косить и стер пот со лба. «Чего?» «Ты говорил, что нужно что-то передать Фоме, так?» — спросил он, и я кивнул. «Да, скажи, что я хочу переговорить с ним насчет овощей», — повторил слова, которые уже говорил ему вчера. «Он все поймет», — добавил я, когда увидел немой вопрос в его глазах. «Ладно, передам». Алан пожал плечами, после чего окинул взглядом скошенное мной поле. «Хорошо орудуешь косой», — произнес он и лукаво улыбнулся. «Спасибо», — ответил я. «Когда планируете закончить?» — кивнул в сторону своего хлева. «Завтра». «Быстро работайте», — немного удивившись, сказал я. «Хе-хе, обстоятельства», — хмыкнул Алан. «Ладно, мои ребята остаются работать, а я дойду до Фомы», — добавил он и, махнув мне на прощание рукой, ушел в сторону деревни. Проводив его взглядом, я посмотрел на проделанную работу. Участок скосил довольно большой, но теперь передо мной встал вопрос. Что с ним делать? С одной стороны, я мог бы его вспахать и засеять овощами. Да, они бы росли не так быстро, как те, с которых можно было уже собирать урожай. Но если каждое семечко усилить магией жизни, то я могу достичь того эффекта, что на грядках, так называемой второй очереди. Эти грядки не могли обеспечить меня урожаем за неделю. Но в то же время овощи, которые росли из тех семян, что я насытил маной жизни, росли крепкими и сочными. Но был и минус. Из-за земли, которая получала магическую энергию благодаря подземным водам, На этих грядках и сорняки росли тоже довольно живучие. Я, конечно, старался пресекать их рост на корню, но с каждым днем уделять этому времени приходилось все больше и больше. Хорошо, что хоть сами сорняки, в отличие от семян, не были насыщены моей маной. А может, оставить это поле под сенокос? Вдруг пришла мне в голову довольно логичная идея. Уверен, что трава на том участке, что я скосил, будет расти очень быстро, благодаря все той же мане жизни в земле. При этом сено здесь было очень сочным и явно питательным, а это крайне полезно, ибо скоро в моем хозяйстве должен появиться еще и теленок. «Надо будет, кстати, в лесу еще веников ему нарвать и насушить на зиму», — подумал я, бросив взгляд на гибельный лес. «Плюс нужно оставить теленку большой участок для выпаса. Если он станет магическим зверем, а он обязательно им станет, благодаря моим стараниям, есть он будет очень много, а трава ему понадобится просто в огромных количествах, как, впрочем, и сено. При этом я точно знал, что зиму на одной высушенной траве и вениках теленок точно не проживет. Ему понадобится и другая еда. И этот вопрос нужно будет решить заранее. Опять же, теленок будет не единственным магическим животным, которому понадобится еда к зиме. Те же поросята, уверен, тоже будут кушать очень много, так как ту пару, что отдал мне Финн, я собирался оставить и не забивать на мясо к зиме. Кто ж в своем уме станет ради мяса убивать животину, которую растили на магическом корме? Стоило об этом подумать, как на душе стало немного не по себе. Если рассуждать в таком ключе, то получалось, что магических животных ради мяса забивать нельзя, а остальных вроде как можно. Я тяжело вздохнул и покачал головой. Ответ на этот вопрос у меня был. И будучи фермером, я не должен задумываться о таких вещах. Просто не всем нужно давать имена и даже клички. Странно все это. Подумал я, понимая, что подобных дилемм, когда был героем, у меня не было. При этом мне приходилось убивать. И убивать много. Но все же они были врагами, пришла мне в голову логичная мысль. Да, были. Вот только многие из них были вполне разумными. Те же демоны, так же, как и другие существа, чувствовали боль. Но почему-то это не сильно заботило меня. Так, стоп! Мысленно остановил я поток своих мыслей. Во-первых, сейчас еще рано думать об этом. Нет у меня скота, который я мог бы забить. А во-вторых, сам выбрал путь фермера. Никто меня не заставлял. Я мог выбрать себе любую профессию, но остановился именно на этой. Опять же, за своей жизни совершил так много всего. Иво! От неожиданности я даже вздрогнул. Так увлекся своими мыслями, что даже не заметил Бернара, который шел в мою сторону и был уже менее чем в 10 метрах от меня. Непростительная оплошность. Будь я героем... Но я ведь не герой! Подумал я, и мне стало гораздо легче. «Привет!» — я помахал ему рукой, и он помахал мне в ответ. «Ты? Ты что? Ты что, мой хлев сжёг?» — был первый вопрос Бернара, стоило нам поравняться. «Нет», — покачал головой. «Так само вышло», — добавил я, но, судя по его взгляду, он мне не поверил. «Ага, именно поэтому у тебя тут Аллан и его компашка трудится, да?» — усмехнулся Бернар, который оказался прозорливее, чем я о нем думал. Фома вызвался помочь и... «Ага, как же, хе-хе», — хмыкнул Бернар. «Рассказывай свои сказки кому-нибудь другому, а мне врать не надо», — произнес он и сразу нахмурился. «Фомы дело рук», — шепотом поинтересовался он. «Нет», — покачал я головой. «Значит, кто-то из его сынков», — задумчиво буркнул Бернар. «Я, кажется, знаю, кто именно», — добавил он и хлопнул меня по плечу. «Ох, славно же ты его, Игара, отделал!» Радостным тоном сказал он, не сводя с меня своего довольного взора. И, признаться честно, я не был удивлен тому, что он догадался. Слухи по деревне расходятся очень быстро. Даже несмотря на то, что я не сказал ни единой душе о той драке ночью, в деревне Джайлза наверняка кто-то да увидел избитого. А дальше поползли слухи, которые в деревнях всегда расходились очень быстро. «А ты хорошо знаешь Алана?» — решил я сменить тему разговора. «Нет», — покачал головой Бернар. Появился в деревне пару лет назад. Пришел вместе с сыном Финна. Потом привел еще людей. Поселились все в старом доме Хура. Там до сих пор и живут, — рассказал он и почесал бороду. Сначала хулиганили, но потом образумились и начали работать на Фому. Больше и сказать-то нечего, — добавил он и опустил руку в карман, доставая из него курительную трубку. «Они бывшие солдаты?» — прямо спросил я. «Да», — ответил Бернар. «Вроде как на войне сынок Финна с ним и сдружился», — произнес он, доказывая своими словами, что я не ошибся насчет их прошлого. «Странно. Почему он не называет сына Марты по имени?» — подумал я, но задавать этот вопрос не стал. «Я это... вон, еды принес», — тем временем сказал Бернар, ставя на землю ведро, от которого исходил грубый мясной аромат. «Спасибо», — поблагодарил я. «Черных!» — позвал его питомца, и тот сразу же подбежал ко мне и начал ластиться. «Ого! Какой вымахал!» — воскликнул Бернар, когда увидел своего питомца. Он протянул к нему руку, чтобы погладить, но щенок сразу же зарычал. «Чего это он?» — убирая от собаки руку, спросил Бернар. «Отвык». «Ничего, привыкнет снова», — ответил я. «Вообще, если у тебя будет время, то лучше бы ты сам его кормил. Сам понимаешь, кто кормит, тот и хозяин», — добавил я, и он кивнул. «По возможности». «Хорошо», — ответил я, глядя на задумчивое лицо Бернара. «Не беспокойся, все будет хорошо. Заберешь себе верного охранника. Просто нужно время». «Тебе, кстати, нужно чего еще?» «Да, доски. Погреб хочу сделать нормальный». «А, ну это добро есть», — махнул рукой и улыбнулся Бернар. «Это хорошо. Что касается цены, то готов взять за деньги», — прямо сказал я, и он нахмурился. «Откуда они у тебя?» «Скоро появятся». «Хорошо», — Бернар пожал плечами, но, судя по тому, что я видел, мой ответ его расстроил. «Тогда как появятся, заходи, разберемся. Тебе, как хорошему человеку, даже скидку сделаю», — добавил он и, попрощавшись со мной, ушел обратно в деревню. «Обиделся», — подумал я, глядя на уходящего хозяина лесопилки, и тяжело вздохнул. «Всем, к сожалению, не угодишь».